Константин Ушинский. Проказы старухи зимы. Разозлилась старуха зима, задумала она всякое дыхание со света сжить. Прежде всего она стала до птиц добираться, но доели ей они своим криком и писком. Подула зима холодом, посорвала листья с лесов и дубрав и разметала их по дорогам. Некуда птицам деваться. Стали они стайками собираться, думушку думать. Собрались, покричали и полетели за высокие горы, за синие моря, в теплые страны. Остался воробей, и тот под стриху забился. Видит зима, что птиц ей не догнать. Накинулась на зверей. Запорошила снегом поля, завалила сугробами леса, одела деревья ледяной корой и посылает мороз за морозом. Идут морозы один другого злее, с елки на елку перепрыгивают, потрескивают да пощелкивают, зверей пугают. Не испугались а звери. У одних шубы теплые, другие в глубокие норы запрятались. Белка в дупле орешки грызет, медведь в берлоге лапу сосет. Заинька прыгаючи греется, а лошадки, коровки, овечки давным-давно в теплых хлевах готовые сено жуют, теплое пойло пьют.